«А мне вот интересно», — встрял Машек, — «как же это ты жива, если мы с Сергеем тебя мертвой видели? И я лично видел, как тебя понятка с гололобом на костер клали». «Клали!» — раздался веселый голос. Понятка, проигнорировав калитку, перемахнул через забор. «Клали да сняли. Бабка здешняя, знахарка. На нее глянул и сказала, что живая. Вот и сняли. Ошеломили тебя знатно, Нурманка. Да не до смерти. Бабке нагату подари, не забудь». «Вот еще», — фыркнула Нурманка. «Вошла бы в огонь с мужем, ныне тоже была б в Волхале, а не тут с вами». «Баб в Волхалу не пускают», — уверенно заявил Понятка. «Мне Свей точно говорил. Туда только мужей». «А про валькирий твой Свей слыхал?» — подвочинилась Нурманка. «Или я хуже?» «Ты лучше», — осклабился Машек. Духарев одарил Хузарина мрачным взглядом. «Вот только взбалмошной Нурманки им не хватало для полного счастья». «Зовут тебя как?» — буркнул он. «Элда. С вызовом». Она стояла посреди двора и глядела на окруживших ее варягов с таким видом, словно готова была драться со всеми сразу. А варяги-то веселились. Вот только веселиться им было не с чего. «Значит так, Элда, слушай и запоминай», — произнес Духарев строго. «Ты идешь с нами». Нурманка недовольно выпятила губу. «Ты идешь с нами», — жестко повторил Сергей. «Потому что еще до полудня здесь будут печенеги. Или хочешь остаться?» «Не хочу». Нурманка все еще злилась, но соображение не утратила. «Тогда иди собирайся. Надеюсь, твои вещи поместятся в две переметные сумы». «Поместятся», — мрачно сказала Нурманка. «Мое на мне. Остальное сгорело». «Понятно. Тогда возьми у местных, что требуется. Ты за них билась, так что имеешь право. И будь здесь раньше, чем солнце поднимется выше башни. Не придешь? Уйдем без тебя. Искать тебя по городку мы не станем. Понятно?» «Я приду», — ответила Нурманка. «Коня не ищи, коня мы тебе дадим», — обещал Духарев. «Упряжь и прочее тоже. Ты верхом как? Умеешь?» «Да уж не хуже тебя!» Нурманка гордо развернулась и пошла со двора. «Вечно ты, Сергей, всякую негодь подбираешь», — сказал Понятка. «То парса этого, то Нурманку омуженную. Тьфу!» «Дурачок ты!» — Хузарин хлопнул парня по спине. «Кто тебя только Поняткой прозвал? Ты в бабах разбираешься, как кривич в верблюдах!» Понятка попытался возразить, но Машек не дал. «Молчи!» «Ах, какая баба!» — восхищенно произнес он, обращаясь исключительно к Духареву. «Горяча, как молодая кобылица. Хоть сейчас четвертой женой ее взял бы». «Почему четвертый?» — спросил обиженный Понятка. «Три у меня уже есть, мальчик». «Серегей, можно я ему башку снесу?» — осведомился Понятка. «Можно», — разрешил Духарев. «Только не здесь, а когда дома будем. А сейчас слазай-ка на башню. Погляди, что в степи творится». По информации, полученной от пленника, Серега знал, что основной отряд печенегов двигался по дороге. Можно было надеяться, что варяги опережали их минимум на сутки. Если степняки не появились вчера вечером, значит, придут в Таган сегодня. Но не с рассветом, а попозже, так как ночных переходов без особой нужды хан не делает. Вообще, то, что род Албатана кочевал не в Приднепровье, а по ту сторону Дона, было большим плюсом. Значит, на подкрепление хан рассчитывать не мог. А сотня всадников — не орда. Достаточно варягам добраться до какой-нибудь крепостицы с маломальски приличным гарнизоном, и Албатану придется убраться. А вот как быть с Игорем? Против великого князя Киевского, хоть и нелюбимого народом, простой десятник, изгой Серега Духарев, пыль под копытами. Примечание. Здесь «изгой» означает «чужой», «наемник». Был бы на месте Игоря предшественник его Олег или тот же Свенальд, Духарев даже и раздумывать не стал бы. Приехал бы, повинился, рассказал, где золото спрятано. Глядишь, и доля перепала бы от немеренного богатства. Но Игорь есть Игорь. О его скупости и недоверчивости байки ходят. Игорь выслушает внимательно, а потом накаленное железо поставит. Говори, злодей, сколько утаил и где спрятал. Прецеденты были. Может, к хузарам пойти, как Машек советует. Но ведь и там та же история может повториться. Хакан Ясып такой же жадюга, как и киевский князь. И в Итиле за варягов даже заступиться будет некому. При всем уважении Духарева, Машек по силе и влиянию в собственной стране никак не может сравниться со Свенальдом и княгиней Ольгой. Ладно, перезимуем. Духарев изловил мальца и отправил за старшиной Мочаром. Старшина ждать себя не заставил. Сергей велел ему обеспечить эвакуацию населения. Пусть все, кто может, бегут из города. Причем прямо сейчас. Хоть в море на лодках, хоть в степи с усликами зарываются. Потому что очень скоро придут сюда печенеги и непременно будут вымещать обиды на таганцах. Но кто-то обязательно должен остаться и рассказать о варягах. Тогда есть шанс, что степняки с таганцами возиться не будут, времени пожалеют. «Я сам останусь», — сказал Мочар. «Меня пусть режут. Может, домишки пожалеют». Спорить с ним было бессмысленно. Упрямый старик. Сереге он нравился. Может, даже и породнились они вчера. Рыжая оторва Мочаровой внучкой оказалась. «Тогда так», — решил Духарев. «Придут, будешь все на нас валить. И не забудь сказать, что ушли недавно». «И куда ушли, тоже скажи». «Я им совру», — сказал Мочар. «А вот этого не надо. Узнают, вернуться и худо вам будет. А так, может, и тебя обидеть не успеют. За нами поспешат. Но народ пусть все равно уходит, ясно?» «Угу», — согласился дед. Духарев отошел от него, утирая пот со лба. «Жарище». «Ну и денек будет, если с утра такая температура».